встречи. «Я уж боялся, что ты позабыл меня», — сказал хиропрактик, наливая своему бывшему помощнику бокал, чтобы выпить с ним за встречу. «Ну, брат, как тебе нравится жизнь теперь, после стольких успехов и почестей?» Джерри выжил из своего лица насильственную улыбку, какие можно видеть в богадельнях, и ответил печально. «Исаак, как по-твоему, мог бы получиться из меня хиропрактик?» «Из тебя?» «Из тебя может получиться все, что угодно. Ты самый талантливый человек в мире, и я горжусь тем, что ты был когда-то моим коллегой». «Спасибо, Исаак», — сказал Джерри растроганно. «А теперь я снова пришел проситься к тебе на службу. Ты ведь уже сделал карьеру, и совершенно блестящую». Джерри хотел что-то сказать, но губы его точно оцепенели, и мысли замерзли. Его инициатива погибла, и для этого даже не понадобилось обсуждение в Государственном комитете. Доктор Риверс был удивлен, но потом подумал, что причина неразговорчивости Джерри кроется в его знаменитости. Да, конечно, ведь он уже так знаменит, что ему пора носить черные очки. Ты это серьезно? Ты в самом деле хотел бы снова стать моим напарником? Хотел бы, — ответил Джерри медленно, словно жених во время венчания. Каждый умеет играть на гребешке, но хиропрактикой заниматься способны только немногие. Только избранные, — уточнил Исаак. Тут нужен природный талант. Ну, давай выпьем еще. Они выпили, после чего Исаак продолжал, вдохновляясь. «А что ты думаешь, если мы снова организуем рекламный штурм, теперь, когда у тебя известное имя?» «Я готов на все, вплоть до маленьких преступлений», — ответил автор четвертого позвонка. «Страсти масс легче всего раздувать трубными звуками и парадами». «Что?» — воскликнул Исаак, не поняв слова Джерри, которые были несчастными детьми мрачных мыслей. «Я устал от известности», — продолжал Джерри задумчиво. «Мне хочется показать тебе, что я достоин твоего поручительства». Он схватился за голову обеими руками, точно хотел поднять самого себя за волосы, но ограничился тем, что поднял рюмку и поднес ее к своим губам, предоставляя слово хозяину. Исаак что-то припоминал. Наконец в его поросячьих глазках блеснул веселый огонек, и он начал рассказывать радостную новость. «Я чуть не забыл. Такая история. На прошлой неделе приходили два джентльмена, спрашивали твой адрес. Но я-то откуда знаю?» «Сыщики, должно быть», — спросил Джерри, и лицо его посерело. «Нет-нет, представители финского посольства из Вашингтона». Сердце Джерри не дрогнуло, ибо он отлично знал, что международное право держит в оковах армию страстных, эгоцентричных желаний. Он не испугался, ибо знал, что страх порождает враждебность, а врагов вообще надо выбирать очень обдуманно и осторожно. Он прямо посмотрел в глаза своему хозяину и спросил. «Они приходили с ордером на арест?» «Что такое?» — воскликнул Исаак вторично. «О чем ты говоришь? Они хотели узнать твой адрес, потому что у них для тебя хорошие новости. Ты награжден высоким орденом». «За что?» «За пропаганду в пользу Финляндии и в особенности за пропаганду финской музыки за границей. Эти господа говорили что-то в этом роде. Так-то, брат?» Джерри закрыл глаза и горестно вздохнул. Но два часа спустя он с достойным видом вошел в игрушечный магазин мистера Кроникопелоса и купил себе новый молоточек для проверки рефлексов. В связи с инфляцией цена молоточка поднялась теперь до 30 центов. Но повышение цены не произвело на музыкально-позвоночного доктора особенного потрясающего впечатления.